Матерь Агни-йоги. Избранных нет, но званые все. Каждый несет в микрокосме своем в потенциале все возможности. Все, что когда-либо было достигнуто на Земле человеком. Не обделен никто, и никто не лишен права на достижение. Избранными становятся после многовековой напряженной работы и усилий осуществить и достичь того, что не признается и отрицается большинством. Но они достигают и становятся теми, кто приближается к владыке. Таким образом, избранничество силою берется, ибо достигается устремлением духа, а званые все и учение жизни для всех. Все всем открыто. Каждый может прийти и взять полную меру. Подходящие сами подходят. Учение жизни для всех.